Новина, глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать наследие остается еще очень много. Остается сия земля, все округи филистимские и все земли Гесурская земля и Хананейская, от Сихора, что перед Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются ханаанскими». 5 владельцев филистимских – Гаасский, Азотский, Аскалонский, Гебский, Кронский и Авейский. И к югу же вся земля ханаанская от Миары Сидонской до Афека до пределов Аморейских. Также филистимская земля – Гевла и 6 – весь Ливан к востоку солнца от Ваалгада, что подле горы Ермона до входа в Ямав. Всех горных жителей от Ливана – до Месрефов Маима, всех седонян, я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассина. От Иордана до моря великого к западу отдай ее им. Великое море будет пределом. А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку солнца, как дал им Моисей, раб Господень. От Араера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Та же Галаад, область Гесурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи. Все царства Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и Ведрее. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не прогнали жителей Гесура и Маахи и Хананеев, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левину не дал он удела. Жертвы Господа, Бога Израилева, суть удел его, как сказал ему Господь. Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Моавитских за Иорданом напротив Иерихона. Колено сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Араер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамофаале, Бефаалмион, и Аца, Кедемов и Мефаов, Каряв, Аим, Синма и Цереф Шахар на горе Емеяк, Беффигор и места при подошве Фазги, и Беф и Ешимов. Все города на равнине и все царство Сигона царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, который убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигонских, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилева мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был Иозер и все города галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Араера, что перед Равною. И земли от Есивона до Рамав, Мацфы и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира. И на долине Бев-Гарам, и Бев-Нимра, и Сахов, и Сифон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского, за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадов по племенам их, города и села их. Моисей дал удел в половине колена Манассина, который принадлежал половине колена сынов Манассиных по племенам их. Предел их был от Маханаима, весь Васан и все царство Ога царя Васанского и все селения Иаировы, что в Васане, 60 городов, и половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассиина,